Глава 9. Слово и дело. В свое время слова «слово и дело» были слова ужасные. Почти все 18-е столетие полно политическими, а частью и просто уголовными делами, начатыми по возгласу «слово и дело». Этими ужасными словами нередко злоупотребляли, а нередко пускали их в ход из-за таких пустяков, что больно доставалось и тому, кто говорил за собою слово и дело. Большей частью злоупотребления со словом и делом совершались ради алчности. Доноситель, говоривший за собою слово и дело, ежели донос его подтверждался, получал по тому времени довольно большую награду. Обыкновенно, смотря по важности дела, выдавалось от 25 до 100 рублей. Слово и дело было созданием Петра Великого и являлось при его крутых преобразованиях крайней для него необходимостью. Почти во все свое царствование он не мог быть спокоен. Тайная крамола не дремала и старалась подточить в зародыше то, что стоило великому императору много трудов и много денег. Таким образом, насилие порождало насилие же. Да и в нравах того века это было делом весьма естественным. Сама Западная Европа представляла в этом отношении нечто еще более жестокое, так что наша Преображенская тайная канцелярия во главе со знаменитым князем Федором Юрьевичем Рамадановским могла еще показаться сравнительно с казематами и подпольями инквизиторов чем-то более человечным и снисходительным. Там, в Западной Европе, пытки инквизиторов были доведены до таких тонкостей, до каких наши доморощенные Трубецкие, Ушаковы и Писаревы никогда не додумывались, да и не старались додумываться. Достаточно было дыбы, батагов и кнута. При всем этом необходимо заметить, что в то суровое время лютые пытки как бы порождали и людей, способных переносить всякого рода истязания. Появлялись натуры железные, которые сами, очертя голову, как бы напрашивались на ряд всевозможных мучений. Без всякого повода, без особой нередко причины и умысла люди эти извергали хулу на все святое, буйно порицали и бронили владык, и тем самым делались преступниками первой важности, для которых, по тогдашним суровым законам, не могло существовать пощады. В этом отношении особенно упорны и дерзки были первые раскольники. Некоторые сами лично являлись к великому императору и лично заявляли свой протест, отдавая себя на расправу судьям. Таков был Ларион Докукин из Подьячих. Этот человек, будучи уже лет 60, в самое тяжелое для Петра время, время суда над приближенными царевича Алексея, явился к императору, когда тот 2 марта 1718 года был в церкви на старом дворе и подал ему какие-то бумаги. Петр принял их и развернул первую. Это был печатный экземпляр присяги царевичу Петру Петровичу и отречения от царевича Алексея Петровича. Под присягою, где следовало быть подписи присягающего, написано было крючковатым, но четким крупным почерком отречение, а в заключении сказано: «Хотя зато и царский гнев на мя произлияется, буди в том воля Господа Бога моего Иисуса Христа, по воле Его святой, за истину ас, раб Христов Иларион Докукин, страдать и готов. Аминь, аминь. Аминь». Само собой разумеется, началось следствие, которое привело Докукина к казни. Во все время суда Докукин оставался при своем убеждении и с ним же умер на плахе. Было немало и других примеров в этом же роде, которые потонули в общем море тогдашней уголовщины. Не безинтересно заметить и то, что именно существовало как известный уголовный окрик до слова и дела. До Петра, а частью и при Петре, все уголовные дела вершились сначала в стрелецком приказе, а затем на так называемом потешном дворе в Кремле. До 1697 года личная безопасность, охранение собственности от воров, порядок, тишина и общественное спокойствие Москвы были вверены попечению и наблюдению стрельцов, а ночью берегли город решеточные сторожа и воротники, которые выбирались из посадских, слободских и дворовых людей. Заговор Циклера и Соковнина, полагавших свои надежды на содействие стрельцов, побудил Петра в 1697 году окончательно уничтожить влияние стрельцов. Окончив дело заговорщиков казнями и ссылками, Петр, отъезжая за границу, поручил Москву и наблюдение за тишиной и безопасностью столицы князю Федору Юрьевичу Рамадановскому, главному начальнику отборных солдатских полков Преображенского и Семеновского. Таким образом, стрельцов заменили преображенцы и семеновцы, а полицейский суд и расправа от стрелецкого приказа перешли уж преимущественно на потешный двор в Кремле, устроенный царем Алексеем Михайловичем. Здесь-то, на этом потешном дворе, знаменитый князь Рамадановский начал именем великого государя чинить суд и расправу. Тут же он привык к будущей своей деятельности в Преображенском, и тут же им наказано было употреблять в драках и других уголовных событиях, как было и прежде, крик «караул». А в крайних и опасных случаях, вроде, например, бунта или заговора, возглас «Ясаком промышляй», «Ясак Хован». Долго еще потом бестолковому Ясаку суждено было быть единственным криком, зовущим на помощь при необыкновенных событиях. А караул дожил даже и до наших дней. И едва ли, когда русский человек отрешится от своего караула. Караул при безобразиях также необходим русскому человеку, как щи и каша. Для него это тоже своего рода пища. Усложнившиеся события политических смут и неурядиц вынудили Петра Великого заменить Ясака словом и делом. Слово и дело быстро вошло во всеобщее употребление, и этими словами, как мы уже говорили, много начали злоупотреблять. Смерть Петра не уничтожила странного возгласа, и он вместе с канцелярией тайных розыскных дел просуществовал до 1762 года. В этом году император Петр III Федорович указами от 17 и 21 февраля уничтожил и страшное слово и дело, и ненавистную народу канцелярию тайных розыскных дел, руководствуясь в этом случае примером своей тетки, императрицы Елизаветы Петровны, которая незадолго перед тем уничтожила смертную казнь за обыкновенные преступления. Так кануло в вечность ужасное выражение слова и дела.